безответственность и ветреный образ жизни. Тебе давно пора повзрослеть и заняться серьезным делом, а не распутывать какие-то магические загадки. — Василий, прекрати! Александр идет по своему пути и делает это с моего одобрения. — Очень ему нужно ваше одобрение, — вспыхнул отец. — Вы просто пошли на поводу у мальчишки, вот и все. А он вовсю этим пользуется. Кровь отхлынула от лица деда. — Ты забываешься, Василий Игоревич, — ледяным тоном сказал тот. А вот это уже начало катастрофы. Положение надо было спасать и немедленно. — Так, не ссорьтесь, — громко сказал я. Отец никого не хотел обидеть. Он сердит на себя за то, что так и не решился рассказать вам главное. И оттого сильно нервничает. — Что? — одновременно спросили и отец, и дед. — Дело в том, что Василий Игоревич собрался жениться, — объяснил я, — и пригласил вас, чтобы вы благословили его помолвку. А вы прихватили меня с собой и чуть не испортили все дело. — А откуда ты знаешь? — просипел отец. От неожиданности у него перехватило горло. — Так, батюшка, выпейте-ка водицы и успокойтесь, — посоветовал я. И как примерный сын я подошел к отцу, сам налил ему воды в хрустальный стакан. Отец выпил залпом, стакан прыгал в его руке. — Видите ли, я познакомился с вашей избранницей, — улыбнулся я. — И предполагаю, что мое мнение не слишком вас интересует, но вот девушка мне очень понравилась. Она милая и добрая, и хорошо относится к вам. К тому же она сильный маг природы и чудесно преобразила ваш парк. В нем стало намного уютнее. — Василий, это правда? — изумился дед. Отец повертел головой, словно ворот рубашки душил его, и, наконец, признался. — Да. — И ты 2 часа забивал мне голову финансовой отчетностью, а о самом важном молчал, — взревел Игорь Владимирович. Он вскочил из-за стола и схватил трость, как будто собирался пустить ее в ход. Но теперь-то все прояснилось, — примирительно улыбнулся я. — Так что я, пожалуй, пойду. Надо бы сдать книжки в библиотеку и все такое. А вы продолжите семейный разговор без меня. — Какая библиотека? — не понял отец. — Александр, подожди! — непререкаемым тоном заявил дед. И тяжелым взглядом уставился на моего отца. — Василий Игоревич, а ну-ка, извольте немедленно познакомить меня со своей избранницей. Даю вам 1/4 часа и ни минутой больше. Из камина послышался тихий, испуганный вскрик. — А это что такое? — недоуменно оглянулся дед. — А, это милое домашнее привидение, — улыбнулся я. Отец, не говоря ни слова, поднялся из-за стола и вышел, а дед изумленно поглядел на меня. — Александр, как ты это делаешь? — Дар, все дар, — улыбнулся я. — Ну и немножечко везения. Игорь Владимирович тяжело опустился на стул, не сводя с меня глаз. — Так тебе на самом деле понравилась эта женщина? — девушка, — поправил я. — Ей примерно 23. Зовут ее Анна. И постарайтесь ее не испугать. Я налил себе кофе из остывшего кофейника и добавил немного сливок. Попробовал и удовлетворенно кивнул. Получилось, конечно, не так вкусно, как в кофейне Набиля, но все же это был кофе. — Так тебе она понравилась? — снова спросил дед. — Да, — твердо кивнул я. — Отцу тяжело одному. Ему нужен человек, который его поймет. — Я очень рад, что ты это понимаешь, Саша, — тихо сказал дед. — Ну, это несложно. Я сделал еще один глоток кофе. Но лучше я пойду. В мое отсутствие отцу будет гораздо проще вести разговор, а то я его нервирую. — Да, ты прав, — согласился дед. — Знаешь, пока тебя не было, я послал зов одному хорошему специалисту по скаковым лошадям и узнал у него примерную стоимость жеребца, которого подарил тебе граф Толубеев. — А вот это уже интригует, — признался я. Дед назвал сумму, и я удивленно поднял брови. Ну, ничего себе! Граф действительно счел оказанную мной услугу весомой. Приятно знать, что на свете есть благодарные люди. «Саш, я хочу выкупить у тебя мальчика», — добавил дед, — «за полную стоимость. Думаю, что деньги тебе не помешают». «Не помешают», — улыбнулся я. «Но согласен на половину суммы и право совместного владения». «Идет», — немедленно кивнул дед. Он прикрыл глаза. «Видимо, разговаривает с управляющим имперского банка», — догадался я. Мое предположение оказалось верным. «Ну что ж, часть суммы уже на твоем счету», — открыв глаза, сообщил мне Игорь Владимирович. «Спасибо, Сашенька. Я мечтал об этой лошади». На его губах появилась улыбка. «Ты займешься делом Ивана Горчакова?» — спросил он. Я пожал плечами. «Если вообще будет чем заниматься». Пока что целитель не подтвердил, что на дар Ивана было оказано ментальное воздействие. Мне зацепиться не за что. «И все же, я прошу тебя выяснить все возможное», — сказал дед. «Считай это официальным заказом, со всеми обязательствами и хорошей оплатой». «Договорились», — согласился я. «Буду держать вас в курсе». «Да, и еще. Я хотел сказать, что твой отец не прав. Такой дар, как у тебя, очень нужен нашему роду». «Я знаю», — улыбнулся я. «Каждый вносит свой вклад в общее дело». «Именно так», — твердо ответил Игорь Владимирович. «Именно». Времени почти не оставалось. Отец всегда отличался пунктуальностью, а значит, через 3 минуты они с Анной будут в столовой. Посему я одним глотком допил кофе и попрощался с дедом. «До свидания, Игорь Владимирович. Я пришлю вам зов». И, обгоняя слугу, который вызвался меня проводить, я легко сбежал по широкой лестнице. Бросил насмешливый взгляд на сурового мраморного воина. На мой взгляд, с зонтиком он смотрелся куда как лучше. Толкнул тяжелую дверь и оказался на улице, сразу окунувшись с головой в весеннее тепло. Припекало совсем по-летнему, несмотря на конец апреля. Спасибо магии, это ее сила делала погоду в столице такой комфортной. Несмотря на близость холодного моря, даже зимы в этом городе отличались удивительной мягкостью. Снег выпадал только в конце декабря и держался до марта на радость ребятне. А затем очень быстро таял, чудесным образом, почти не оставляя после себя грязи и слякоти. В общем, волшебство. Слуги так и дежурили возле ворот. И открыли их, едва заметив меня. Конечно, я мог запросто выйти через калитку, но так не полагалось. Член рода обязан выходить из дворца торжественно через распахнутые главные ворота. Ну, я и вышел. Ну, а когда тяжелые створки лязгнули за моей спиной, облегченно выдохнул. Надеюсь, со временем находиться в этом доме станет приятнее и проще. Но вот до этого времени еще нужно дожить. Покрасневшее солнце опускалось за дома на другом берегу реки. На булыжнике набережной ложились длинные тени от фонарей. Секунду я раздумывал, а не послать ли зов целителю госпиталя, дабы узнать, как там Иван Горчаков, но решил все же подождать. Как только у целителя появятся новости, он сам меня найдет. А поеду-ка я домой, с Игнатом поговорю. Очень надеюсь, что старый служитель выполнит мою просьбу и заглянет на огонек. По пути к главному проспекту я заглянул в отделение имперского банка. Приветливый банковский служащий перевел нужную сумму с моего счета на счет Севы Пожарского, и я сразу же послал другу зов. Ну, чтоб он не сошел с ума от радости и удивления. «Это не ошибка и не мотовство», — сказал я Севе. «Просто граф Толубеев оказался чрезвычайно щедрым человеком». «Ой, побольше бы таких», — обрадовался Сева. «Так что насчет сегодняшнего вечера? Предлагаю встретиться в румяном поросенке. Гуляем за мой счет». «Прости, Сева, но сегодня никак не получится», — с сожалением сказал я. «У меня наклевывается новое дело, и предстоят 2 важные встречи». «Слушай, так, может, я смогу тебе помочь?» — предложил Сева. «Смастерю еще один уникальный артефакт. Ты только чертежи достань». «Все может быть», — обнадежил я друга. «Так что не теряй надежды». Извозчик, неторопливо пробираясь в толчье городских улиц, довез меня до каменного острова и высадил возле обзорной площадки. Юная барышня в белой шляпке оперлась загорелыми ручками о тонкую ограду и мечтательно вглядывалась в морскую даль. С площадки открывался великолепный вид на вечерний залив. Я проследил за ее взглядом и увидел на сверкающей морской глади парус. В лучах закатного солнца он казался красным. Ну надо же! Я прошел знакомой тропинкой вдоль берега. В парке быстро темнело. На скамейке возле моей калитки сидели две смутные тени.